«Да, семян немного», — подтвердил Кадыков. «Мешок от силы два на хозяйство. Овес, просо, еще лен, конопля, мелочь». На лице Ухарова снова блеснула озорная усмешка. «А не получится у нас такая шкотовасия, как с волгарями-отходниками? Мы отобрали у них по мешку селедки», — обернулся он к Черноусу. «Судья Радимов приказал. Складывали эти мешки в сельсовете, в сенях. У нас чулан есть. Куда их девать? В районе не берут. По мужикам раздать не разрешают. Они и валялись 3 недели в сельсовете, все стены с селедкой провоняли. Пришлось уговаривать этих волгарей, чтоб назад забрали». «Семена не селедки, они не завоняют», — глубокомысленно изрек Черноус. «Это верно», — подтвердил Ухаров. «А ежели мужики не согласятся сдавать семена?» «На этот счет есть приказ. Тут же на месте составлять акт и конфисковать муку, рожь, все, что под руку попадет. Для этого я и приехал». Черноус сделал паузу, в упор посмотрел на Ухарова и добавил: «А вы исполнять будете мой приказ?» «Приказ оно, конечно, исполнять надо, кабы только по шее не надавали этим исполнителям. Вы у себя живете, а я по домам шляюсь. Вижу и слышу, как народ обозлен». «Так что ж, из-за ваших сомнений отказаться от исполнения директивы?» — строго спросил Черноус. «Не об этом я. Народ, говорю, обижаем. Вместо того, чтоб по-душевному подходить, мы с матом да с дубинкой. А враги наши не дремлют. Вот, глядите, какую прокламацию я получил. На телеграфном столбе наклеена была». Ухаров достал из бокового кармана тетрадный листок, развернул его перед собой и стал читать. «Дорогие товарищи, граждане православные, пока посылаю я вам из небесного царства письмо, в котором прошу не вступать в колхозы, а которые взошли, пусть выходят. Всех прошу принять на себя ударную работу по развалу своего колхоза. Кто не поставит себе эту задачу, тот пойдет в ад. А кто поставит, тот будет принят мною в святые угодники и получит царствие небесное». «Кем подписано?» — спросил Кадыков. «Бог подписи не ставит», — усмехнулся Ухаров. «Безграмотная галиматья», — сказал Черноус. «Насчет грамотности не спорю, а вот галиматья это или нет, покажет время». Распахнулась дверь, и вошел Родька Киселев с первой группой десятидворцев. Сидевших за столом обдало холодом и снегом запахло, шапки у многих мужиков были сильно заснежены. «Ждали друг друга на улице, по одному не хотелось идти», — подумал Кадыков. Возле порога обметали валенки, выбивали шапки, не торопились проходить. Только Родька рассыльный сел на табуретку и весело доложил: «Всех обошел. Этих с богатовского конца приволок. Сейчас придут из другого конца, возле дьякона собираются. Драна их приведет». Зиновий Тимофеевич приказал внести из сеней пару скамеек и поставить их вдоль стен. Мужики все делали молча, смотрели как-то в кость, под себя и даже между собой не переговаривались. Чадили все самосадом, покашливали, как с просоньем. Не оживились даже, когда подошла вторая группа с Епифанием Драным. «Все собрались?» — спросил Ухаров, отрываясь от бумаги, принесенной Черноусом. «Вроде бы все», — ответил Епифаний. «Рассаживайтесь, товарищи, сейчас представитель района, заведующий РАНО, товарищ Черноус, поставит перед нами боевую задачу». Черноус поднялся над столом и, опираясь на свой кожаный желтый портфель, коротко сказал, что теперь нет важнее в районе задачи, чем встретить весеннюю посевную кампанию во всеоружии, а посему необходимо сегодня же собрать весь семфонд и доложить об исполнении к завтрашнему утру. «А че такая спешка? Иль село горит, «Иль сеять завтра по снегу?» — спрашивал Епифаний драный, оглядываясь на мужиков,